благому хвала. Господня любовь нас от смерти спасла. Аллилуйя, честь и слава, аллилуйя во век. Аллилуйя, честь и слава, Бог с нами, аминь. Спаситель да будет тебе честь во век, лишь тебе избавление нашел человек. Аллилуйя, честь и слава, аллилуйя во век. Аллилуйя, честь и слава, Бог с нами, аминь.